«Сама решай», — усмехнулся я. «Не зря же я ей лекции читал все это время. Если готова, вперед». Скоростной тип подкрался уже довольно близко, а затем набрал скорость и с силой прыгнул в окно автобуса. Девица, похоже, увидела его и успела вскрикнуть, как в этот момент и раздался выстрел Фран. Приближающегося в прыжке зомби сдуло, как будто это был мираж. Не знаю почему, но перед выстрелом Фран отменила сокрытие, так что выстрел не только напугал до одури население автобуса, но и наверняка позвал всех, кто тут рядом еще в засаде поджидает. Да и в стрельбе из винтовки не было смысла, могла обойтись и револьвером. Решив, что раз уж начали, я тоже отменил свое сокрытие, а через мгновение из автобуса выскочил бугай с трубой. «Вы слишком беспечны», — усмехнулся я, решив сам начать говорить. «Если бы не Фран, вас бы сожрали». А затем я указал на останки скоростного зомби, которого разметало на несколько машин вдоль автобуса. Молчит. Ничего не говорит. Что это нахрен за лицо? Простите. Послышался голос девицы из автобуса, которая только сейчас вылезла наружу. Это мой брат, он не может разговаривать. Спасибо, что спасли нас. Ах, вот оно что. Вас спасла Фран, сказал я, хлопнув девочку по плечу. Девица перевела взгляд на Фран и ее взгляд округлился. Да, все так на нее смотрят. С ее брата такое лицо еще не слезло, так что они и правда стали немного друг на друга похожи. «Уходим», — сказала Фран, кивнув на движение зомби вдалеке от нас. Я кивнул головой, а девица тут же посмотрела на своего брата, а затем на меня. «Можно мы с вами?» Я перевел взгляд на Фран и поднял бровь. «Как бы говоря, ты решила их спасать, ты дальше все это и расхлебывай. Угу». Она ответила без колебаний. Глава 39. Очень интересно. Как только мы убежали с того места и залезли в придорожную двухэтажную закусочную, как активировался мой навык. За все время в лагере он был неактивен, и даже когда мы увидели этих двоих, он молчал, но теперь. 1. Вы. 2. Фран. 3. Ева Шульц. 4. Адам Шульц. Серьезно. Глубоко вздохнув, я посмотрел на нашу компанию. Выглядят они очень безобидно. «Вы идете в лагерь?» — спросил я, когда опасность нас вроде миновала. Увидев кивок бугая, Ева тоже утвердительно кивнула. «Мы давно идем. Иногда прячемся, иногда деремся», — усмехнулась она. «Но медленно идем. Брат не может говорить с самого детства. Но он всегда меня защищал, так что я сильно его обременяю». Переведя взгляд на бугая, я увидел: этот парень прется, когда его хвалит. «Вы не найдете. Что ищите?» «Ох, для Фран это неприлично длинная фраза». Ева вопросительно перевела взгляд на нее. «Угу». Я кивнул. «Вы слабые. Ваш уровень низкий, но это не так страшно. Хуже то, что вы очень красивы», — сказал я, глядя прямо на нее. Это была правда, она была безвкусно одета, но кому до этого есть дело. Вот ее лицо было очень красивым, и не было тощим и забитым, как у большинства выживших сейчас. Предвидя недопонимание, я решил побыстрее продолжить. Красота сейчас очень опасная вещь. Если у вас нет силы ее защитить, вы сильно пострадаете. Все посмотрели на меня, но я просто пожал плечами. Я не собираюсь их убеждать, но раз Фран хочет их предупредить, то пусть. Девица немного подумала и усмехнулась. «Мы уже так много прошли. Думаю, мы справимся». Вздохнув, я натянуто улыбнулся. «Твоя сестра немного беззаботная, да. Тяжело тебе приходится». Я посмотрел на бугая. «Ну ясно. Тогда я немного объясню, как устроен мир». Я перевел взгляд на Еву. «Вы думаете, в лагере безопасно?» — сказал я, смотря ей прямо в глаза. «В этом мире сила решает все. Когда старый мир рухнул, как вы думаете, кого съели самыми первыми?» «Хороших парней», — ответил я, не дожидаясь, пока скажет она. «Как только мир рухнул, все те, кого сковывали правила, начали рваться к силе. Потому что они и раньше к ней рвались. Думаете, сейчас сильны те, кто подавал женщинам руку в автобусе. Вовсе нет. Я горько покачал головой. Зомби начали убивать те, кто раньше убивал людей. Насильники, убийцы, гопники, бандиты. Все те, кто был далеко от здравого смысла и морали, все они намного лучше вписались в новый мир. Им было куда проще выжить. И сейчас именно они имеют наивысшую силу. Значит, их слово закон. Я наклонился вперед к ней. В прошлом мире нас называли сумасшедшими. Но здесь мы как у себя дома. Чем безумнее был человек, тем лучше его примет безумный мир. Так что, когда вы придете в самый сгусток всего этого, не имея силы, вам будет очень сложно там выжить. После моих слов на комнату упала давящая тишина. Но все, что я сказал, правда. Вы сказали, нас, спросила она, верно подметила. Я развел руки в сторону и пожал плечами. Уверен, что на сотни километров вокруг нет ни одного человека сильнее меня. Думаете, у меня все в порядке с головой? Я усмехнулся. Люди боятся этого мира. Прячутся, бегут и плачут, а я тот, кто всего этого ждал. В этом новом мире я чувствую себя как рыба в воде. Я им наслаждаюсь. Она еще сильнее напряглась и перевела взгляд на Фран. Ну да, после моих слов я бы себе не доверил воспитание маленькой девочки. Фран тоже сильна. Усмехнулся я. Возможно, при некоторых условиях, даже мне будет сложно уйти живым, захоти она меня убить. Они оба посмотрели на Фран с некоторым удивлением. Что, здоровенная винтовка вам вообще не аргумент? Да. Вздохнув, я посмотрел в окно. Уже скоро стемнеет. Мы потратили весь день на беготню по городу. Даже с разведкой не закончили. Нас Фран это не остановит, но вот эти двое точно до лагеря сейчас не доберутся. Фран. Я описал ситуацию, используя сообщение через меню клана. Спросил, что она думает об этом. Останемся тут, можно. Такой был ответ. Не совсем понимаю, что ее так зацепило в этих двоих. Уже темнеет, сказал я. Идти в лагерь сейчас для вас не вариант. Мы можем остаться в этом кафе до утра, потом отправимся каждый по своим делам. Как вам такой вариант? Я внимательно посмотрел на их реакцию. Бугай просто смотрел на сестру, но та немного сомневалась. Ну, я бы тоже не захотел оставаться с кем-то незнакомым на ночь. В этот момент Фран встала с места и подошла к Еве. Она наклонилась к ее уху и что-то начала шептать. Та сначала удивилась, потом растерялась, потом снова удивилась, а потом и вовсе начала хихикать. «Не волнуйся, я поделюсь», — сдерживая смешки, сказала она. «Мы согласны», — это она сказала, уже повернувшись ко мне. А затем она схватила Фран за руку и они обе убежали в другую комнату. Я перевел взгляд на Бугая. Что происходит? Ну ясно. Глава 40. Сегодня я проснулся от звука выстрелов. Вернее, я пытался спать, но было сложно. Постоянно шла стрельба. Вчера, после нашего разговора, девушки весь вечер провели вдвоем, что-то обсуждая. Даже когда я достал ужин, они то и дело кидали взгляды на меня с Бугаем, а затем хихикали и снова о чем-то шептались. Все, что нам оставалось, так это просто предоставить их самим себе. Вот только, бабах, да нахер из своей пушки-то палить, ночь на дворе. Я подорвался с моего ложа с красными глазами. Проклятье. Вчера, вместо того, чтобы идти спать, Фран отдала свой револьвер этой Еве и они обе полезли на крышу, прихватив кучу еды, которую я закупил на случай внеочередной пирушки. Она ей уровень поднимает, или что? Выругавшись, я выпутался из мешка и пошел на первый этаж кафе, где мы сидели вчера. Спустившись, я увидел, что Бугай тоже сидит тут. Тоже не спится, да. Ага, можешь не отвечать. Медленно подойдя, я рухнул на стул рядом с ним. Бабах! Да сбей ты уже этот сраный самолет, или куда ты там стреляешь, черт, зарекался не пить после конца мира, но сейчас очень хочется, а раз носил с собой пару баночек, знал, что так и будет, сам себя наебал. Достав из кольца банку пива, я катнул ее по столу в сторону Бугая,

что нужно. Активировав заклинание, я почувствовал, как лезвия на моих косах стали горячими. От них даже немного начало веять жаром. Но тучка летает, как и прежде. Скорее всего, из-за сокрытия она этого не чувствует. Мы с Фран еще раз внимательно ее осмотрели, если атаковать, то туда. Так что, замахнувшись, я рубанул косой в этот сгусток тьмы. Удар зачарованной косой прошел сквозь всю тучку без сопротивления, но тьма на ней расступилась, как будто была разрублена. Ядро тучки заколыхалось и рассеялось. Получилось. Неясно. Уровня даже не дали. Пока я с сомнением смотрел на рассеивающуюся тучку, она снова собралась вместе, включая ядро, и тут же ринулась на меня. Дерьмо. Я хотел снова ее атаковать, но она растянулась как одеяло и накрыла нас с Фран. Тут же я почувствовал, как будто оказался в другом мире. Я чувствовал, что все еще стою на месте, но глаза видели только тьму. Как будто меня подвесили посреди открытого космоса, только тут не было даже звезд, ни единого источника света. Затем, в этой окружающей тьме стали появляться глаза. Белые безжизненные глаза зомби, красные и дикие, звериные. Их было очень много, одни далеко, другие совсем рядом. Чтоб тебя. Я немного запаниковал, но быстро начал соображать, что делать. «Фран!» — крикнул я. Но ответа не было. «Фран!» — снова крикнул я, но уже через меню клана. Тут послышался ответ. «Слава богу, работает!» На счет три, прыгай вверх и стреляй из винтовки себе под ноги. Раз, два, три. Я знал, что Фран еще рядом. Отдав команду, я начал отсчет, а затем тоже прыгнул вверх на счет три. Звука выстрела не было, но перед приземлением я все же силой ударил ногами по полу, а затем почувствовал, что падаю, и тьма вокруг нас заребила и пропала. «Фран!» — крикнул я, видя, что мы с ней провалились под пол и падаем. Потянув руку, я схватил ее за рукав и дернул на себя. Обняв девочку, я тут же использовал дымовую шашку, чтобы активировать сокрытие, а затем дотянулся до ее винтовки и нажал на курок. Снова прогремел выстрел, и нас выбросило из облака дыма его отдачей. Упав на пол, мы покатились в сторону и оказались метрах в пяти от дыры в потолке, откуда упали. Посмотрев на нее, я увидел, как эта черная тучка спикировала за нами и накрыла всю область под дырой, растянувшись как черный купол. К счастью, мы упали далеко оттуда, и мы не попали под атаку второй раз. Фух. Переведя дыхание, я посмотрел на Фран. Она тоже в шоке. Не знаю, чем нас атаковали. Иллюзия. Я мог почувствовать пол под ногами. Может, наши плюс 5 к сопротивлению спасли. Слишком страшно. Вон. Фран указала пальцем на что-то наверху. Подняв взгляд, я увидел, что хотя эта тучка и растянулась как купол, от ее тела исходит черная нить и уходит под потолок. Как будто она с чем-то связана. Умница, Фран. Сказал я, помогая ей встать. Ты в порядке? Угу. Хоть она так и говорит, мы и правда в доме с привидениями. Но эта штука, похоже, просто водит нас за нос. Тучка уже сообразила, что под куполом никого нет, и снова просто летает по большому залу, где мы оказались. Той ниточки, что тянулась к ее телу, теперь почти не видно. Но я знаю, где искать, так что ее можно рассмотреть, если постараться. Пойдем-ка надерем задницу ее основному телу. Угу. Найдя лестницу, мы поднялись на третий этаж. Тут было не очень много камер. Судя по всему, это место было чем-то особенным, и заключенных тут держали особенных. Однако, как и во всем здании, тут было абсолютно пусто, кроме последней камеры. Опустив стальное окно на запертой двери, мы увидели сидящего там зомби. Он был худой и тощий, как спичка. Ростом он был почти как Фран, может, даже немного ниже. Однако его голова была раздута как шар, а извилины мозга выступали прямо сквозь его череп. «Жуткий ублюдок!» – прошипел я. «Угу!» Фран согласилась. «Действительно жуткий тип. Чем он нас атаковал? Я вижу лишь небольшую черную струйку, выходящую из его головы.